Глава 11. Яна. «Подъезжаю!» — слышу в трубке голос Пети. «Паркуюсь у твоего салона, выходи!» «Ура! Он приехал! Мне есть с кем идти на свадьбу Жени, до которой осталось всего 5 дней. Петя мой друг. Ну, то есть у меня нет друзей-мужчин. Жене это не нравилось. Петя — это просто хороший знакомый. Мы вместе работали в магазине бытовой техники, куда я устроилась сразу после института. У нас обоих были свежие дипломы менеджеров и никакого опыта. Работодатели таких не любят, так что более престижные вакансии нам обоим не светили. Мы подружились, помогали друг другу со сложными клиентами, отмазывали от начальства, ходили пить кофе в перерывах. Он знал, что у меня есть Женя. Я часто рассказывала ему про своего парня, может, даже слишком часто. Как-то раз он мне сказал: «Допустим, я верю, что твой Женя – идеал и прекрасный принц». «Допустим?» – возмутилась я. «Я готов в это поверить при одном условии». «Каком?» «Ты перестанешь трещать про него всю смену напролет». «Серьезно? Какой бы распрекрасный он ни был, он меня достал!» Я тогда удивилась. Неужели я действительно непрерывно говорю о Жене? Возможно, но это естественно, ведь я его очень-очень люблю. А через месяц Петя сам влюбился и начал вести себя так же. Я только и слышала: «Моя Ира то, моя Ира это». Оказывается, это реально утомляет. В общем, я позвонила Пете и рассказала все честно, что мы расстались, уже не скоропостижная свадьба, и мне очень нужна его помощь. «Ян, я с удовольствием буду просто счастлив тебе помочь. Когда, говоришь, надо идти на мероприятие?» «В эту субботу». «Прекрасно. В субботу я как раз абсолютно свободен». «Может, это глупо?» Поделилась я своими сомнениями. «Нет, совсем не глупо. Я очень хорошо тебя понимаю. Тебе нужно вернуть нормальную самооценку. У меня тоже такое было, когда расстался с девушкой. Я как раз хотела про нее спросить, не будет ли она против». «А мне как раз сильно пофиг, что она вообще обо мне думает». И вот он приехал, обнимает меня. Хотя раньше мы при встрече не обнимались. Завел новые привычки и выглядит как-то по-новому. Стрижку сменил, татуировку на руке набил. Стильный. «Может, кофе выпьем?» Петя озирается по сторонам. «Как тебе вон та кофейня? Нормальный там кофе? Можем посидеть». Я смотрю на окна кофейни напротив. И мне вдруг ни с того ни с сего становится сильно не по себе. Прямо не хочется туда идти. Что за ерунда? А ведь могла бы попросить Надю подменить меня ненадолго. «Петь, я на работе. На 5 минут выскочила». «Понятно. Ну тогда можем завтра где-нибудь зависнуть. Поболтаем, вспомним былые денечки. Ты как?» «Я с удовольствием». «Ну, тогда на созвоне», — говорит Петя. И я убегаю. А через час раздается звонок. И я слышу голос Пети. Какой-то странный, хриплый, нечеткий. «С тобой все в порядке?» — спрашиваю я. «В полном», — отвечает он. Но как-то неубедительно. «Ян, прости, в субботу не получится. У меня дела срочные». «Ты же говорил...» «Я тогда не знал, извини». И он бросает трубку. При этом про нашу завтрашнюю запланированную встречу даже не вспоминает. Может, правда, какие-то срочные дела? Такое бывает. Разберется с ними и позвонит мне. Только я не уверена, что хочу этого. Мне не до посиделок в кафешке. Мне надо решить, с кем идти на свадьбу». «Так говоришь, он после всего тебя просто отпустил?» – спрашивает Юлька. «Сегодня я, наконец, рассказала девчонкам о своих приключениях, и они явно в шоке». «Не сразу», – отвечаю я. «Заставил попробовать все 5 блюд, да еще и 2 десерта». «А что за десерты?» – почему-то спрашивает Соня. «Шоколадный фондан и Павлова». «Зверь просто!» – смеется Юлька. «Эх, кто бы меня заставил съесть шоколадный фондан?» «Понравился хоть?» – интересуется Соня. «Десерт? Волчара!» «Ты что, с ума сошла? Как такой может понравиться?» «А я бы с ним замутила!» – внезапно заявляет Юлька. «Если он тебе не нужен, я, пожалуй, попробую». Она всегда утверждала, что ей нравятся брутальные мужики, но не до такой же степени. «Он мне точно не нужен!» – восклицаю я. «И тебе тоже! Серьезно! Не надо! Это опасно! Он просто животное!» «Вау! Грубая мужская сила плюс нежная забота! Идеально!» «Да какая там забота?» «Самая настоящая! Он мог просто тебя трахнуть и выставить за дверь. Мог не трахнуть и выставить, если уж такой джентльмен. Но кормить тебя ужином из 7 блюд его никто не заставлял. Зачем он это сделал, как думаешь?» «А вот об этом я даже думать боюсь. Понравится такому? Да это просто дикий ужас». Но с того самого дня я его, к счастью, больше не видела. Значит, он меня и не искал. Если бы искал, нашел бы. Это несложно. Так что меня пронесло. Я везучая. Избежала смертельной опасности, в которую сама и вляпалась. «Я поговорю с Витей», — сообщает Соня через несколько минут. «Показала ему твою фотку, ту в купальнике». «Соня, ну зачем в купальнике-то? Это неприлично. Что он обо мне подумает?» «Что ты иногда ходишь на пляж. А в общем, завтра у вас свидание. Он зайдет в твой салон после работы». Витя – это какой-то знакомый Сони, который, по ее словам, готов составить мне компанию на свадьбе. Просто так, по дружбе. «Зачем нам вообще встречаться?» – спрашиваю я. «Пойдем вместе на свадьбу, да и все». «Вам надо пообщаться, узнать друг друга». «Зачем? Вы же пару изображать будете». «А можно по телефону?» «Нельзя, все должно быть убедительно. Женя должен поверить, что между вами что-то есть». «Ну ладно, схожу, поболтаю с Витей. Не знаю только, с чего Соня назвала это свиданием». Это и правда было похоже на свидание. И, как ни странно, мне даже понравилось. Витя оказался остроумным, веселым и довольно симпатичным. Я прекрасно провела время. А самое главное, у меня теперь есть пара для того, чтобы пойти на свадьбу Жени. И это прекрасно. Но радовалась я недолго. Уже через час Витя позвонил и невнятно пробормотал. «Ян, извини, ничего не получится». «Внезапные дела?» – догадалась я. «Да, я сам не ожидал, но мне нужно ехать к бабушке». «Ну, конечно, бабушка наверняка при смерти». Не знаю почему, но его голос показался мне неубедительным с самого начала. Врет он, я это чувствую. Может, у него и бабушки никакой нет. «Петя отказался идти со мной. Витя меня практически послал. Что со мной не так? Я такая страшная или скучная? Может, и Женя решил со мной расстаться не случайно? Может, у меня есть какой-то недостаток, отталкивающий мужчин?»